Глава вторая. Умный ефрейтор. 13-й взвод лейтенанта Вальдера отвели на отдых. Но радость мирного тылового существования скоро омрачилась известием с юга Финляндии. Русские, взломав оборону Карельского вала, штурмом взяли считавшуюся неприступной крепость Виипури. До сих пор война со всеми ее победами и поражениями глухо прокатывалась где-то на Украине и в Белоруссии. Горно-егерская армия Дитма была сравнительно спокойна. Но весть о падении крепости заметно поколебала это спокойствие. Война приближалась и к блиндажам егерей. Правда, блиндажи покрыты железобетоном, соединены подземными ходами сообщения, освещены электричеством. Но ведь Выборгскую оборону тоже строили берлинские инженеры, а она все-таки не выдержала натиска русских. В эти дни только и было разговоров, что о заключении нового военного соглашения между Германией и Финляндией. Переговоры обеих союзных сторон затянулись уже на целый месяц, и егеря, которые возлагали на это соглашение какие-то надежды, давно потеряли в них веру. Тогда на помощь солдатским умам пришли хорошо одетые, благоухающие французскими духами серьезные офицеры из политише Абтайлюнга. Собирая солдат в землянках, инструкторы по национал-социалистскому воспитанию усердно вдалбливали им в головы мысли об активизации Финляндии в войне, о каких-то несбыточных программах расширения военной промышленности финнов, о том, что большевики даже не смеют думать о наступлении в Заполярье, они наткнутся здесь на такой барьер мужества плюс железобетон линии обороны, что будут разбиты на голову. Однажды вечером, когда солдаты сидели в казарме и обсуждали мрачные финские события, лейтенант Вальдер пришел и сказал: «Выходи, стройся! Наш взвод назначен на охрану дока в фьорде Биггевалле». Через 2 часа машины подвезли их к фьорду, в одной из бухт которого размещались судоремонтные мастерские. В доке стояла, зияя пробоинами, подводная лодка Швигера. Она лежала на деревянных стапелях, и по ее корпусу ползали фигуры людей, сваривая стальные швы, расползшиеся под ударами русских снарядов и глубинных бомб, следы работы Пиклеванова и Вахтанга Беридзе. Лейтенант Вальдер вышел из караульного помещения, где он принимал дежурство от фельдфебеля тирольских стрелков, и началось распределение солдат на посты. Пауль Нишец попал в группу, которой предстояло охранять гидроэлектростанцию. Расположенная на высоте 702 метров над уровнем моря, станция денно и ночно пожирала энергию горной реки, которая была закована в металлические трубы. Каскад отработанной воды с силой рушился в пропасть фьорда. Шум турбин мешал вести разговоры, и солдаты разгуливали неподалеку от стен станции по широкому каменистому плато. «А наш лейтенант неплохой парень», — говорил Яунзен, постоянно сплевывая. «Я его даже не просил, он сам стал хлопотать, и вот завтра уже пойду вставлять зубы на казенный счет». «Проси, чтобы вставили золотые», — советовали ему, посмеиваясь, но Яунзен не обижался на это. «Зачем золотые?» — говорил он. «Сразу будет видно, что зубы вставные, а я еще молодой. Попрошу естественные. Пусть хоть у покойников надергают, мне какое дело». Гудели трубы, по которым бежала река. Фиолетовые огни электросварки вспыхивали и гасли внизу. Было видно, как волны бились в батопорт дока. «Ох-хо-хо!» — сам не зная почему, вздохнул Нишец и, взяв камень, бросил его в фьорд. Быстро уменьшаясь, камень полетел вниз, и только легкий всплеск обозначил его падение. «Высоко!» — поежился один солдат. На крыльцо вышел инженер. С моря наваливалась душная темнота, и горящий огонек папиросы инженера выделялся яркой красной точкой. Франц Яунзен направился к крыльцу, чтобы, пожаловавшись на тяжести солдатской службы, выклинчить себе сигарету. Чей-то неясный силуэт забрезжил в сумраке на склоне горы. Человек шел по направлению к станции, широко размахивая руками. Он шел спокойно, не торопясь. — Стой! Пароль! — крикнул Франц, поворачивая обратно от крыльца. Человек продолжал идти молча. «Пароль!» Неожиданно где-то внизу, в ущелье фьорда, закудахтал пулемет, и, возвращенный эхом 3 раза, донесся глухой хлопок гранатного взрыва. Там, около дока, что-то произошло. Яунзен, вначале вырвавшийся вперед, теперь отбежал в сторону и, встав на колено, разрядил во тьму всю обойму. Но было уже поздно. Человек в русском ватнике отскочил, размахнулся, и черный мячик гранаты, подпрыгивая на камнях, громыхнул взрывом. Бешено дергая затвор автомата, заедавший от густой смазки, Нишец дал одну короткую очередь, другую, третью. «Капут», — решил он, когда за спиной раздался треск кустов, и на плато перед станцией выскочили еще две фигуры в ватниках. С этой минуты Нишец стал думать только об одном — о спасении. Он бросился с крутого обрыва вниз, и шумный ливень песка ринулся на него сверху, засыпав упавшего к подножию сопки ефрейтора. Там, в сплошной темноте, пытаясь вытолкнуть песок изо рта языком, Нишец остался лежать до конца боя, звуки которого едва-едва проникали через толщу песка. Перешагнув через труп нацистского инженера, который еще сжимал в руке Браунинг, Алеша Найденов ворвался в помещение гидроэлектростанции. «К такой-то матери!» — яростно сказал он, заталкивая под фундамент турбин, продолжавших свою работу, тяжелый пакет взрывчатки. «Торопись!» — крикнул ему с порога Ярцев, махая рукой и разбрызгивая кровь по молочно-желтым кафельным плиткам пола. Пуля оторвала ему мизинец. Сказал и бросился бежать под откос, туда, к докам, где задыхались сейчас пулеметы. Кто-то перерезал ему путь. Не останавливаясь, он ударил человека прикладом по зубам, побежал дальше. Остановился. Тяжело дыша, вернулся обратно. По-немецки спросил: «Сколько вас здесь?» Ударенный им солдат лежал молча. Ярцев ткнул его сапогом в бок. «Ну, ты, отвечай!» «Взвод!» — прохрипел тот. «С отдыха сняли!» Навстречу поднимались бойцы. «Товарищ лейтенант, не прорваться, там их много!» Точно гром прокатился грохот взрыва. Здание гидроэлектростанции взлетело в воздух. Освобожденный от железного плена труп, бурная река вдруг шумным водопадом низринулась с головокружительной высоты. «Пошли», — сказал Ярцев и страшно скрипнул зубами. Не от боли, от досады. У берега и ждал МО-216. Мичман Назаров спрыгнул с мостика, крикнул: «Что взорвали, ботопорт или станцию?» Ярцев ничего не ответил и, только пройдя в рубку и распахивая ватник, выругался. «Черт бы их драл! Вчера 15 человек охраняли, сегодня взвод целый пригнали. И палец этот еще... Найденов, у тебя пакет есть? Перевяжи, а то заплачу». Назаров грустно улыбнулся. «Конечно, шутить можно, но...» Ботопорт остался не взорван. «Надо думать, что переживает сейчас лейтенант». Ярцева, которого раздражали бы утешения Мичмана, сейчас раздражало все, даже его молчание. «Ну, чего молчишь?» — сказал он. «Заводи моторы и в базу. Сегодня лейтенант Ярцев задание контр-адмирала Сайманова не выполнил. На войне бывает и такое». «Уйдет подлодка в море», — осторожно сказал Ставриди, стоя в раскрытых дверях рубки. «Я видел, как ее быстро сваривают, аж зорницы в небе полыхают». «А ты помолчи», — обрезал его Ярцев. «И без твоих выводов тошно. А вот ты, Мичман, скажи, что думаешь?» «Я, товарищ лейтенант, думаю, что думал бы сейчас Вахтанг Беридзе, если бы он не надумал в отпуск уехать». «Спасибо», — поблагодарил Ярцев Найденова и помахал забинтованной рукой. «Думать тут нечего. Надо заводить моторы». Мичман откинул на переговорной трубе клапан, передал в дизельный отсек. «Моторы завести!» Потом склонился над картой и сказал: «Я знаю, о чем бы думал сейчас старший лейтенант Беридзе. Вот смотрите, фьорд, вот бухта, где расположен док. Этот берег теневой, а батареи врага... Ну-ну!» — ободрил Мичмана Ярцев, подходя к карте. «А дальше что думает делать твой Беридзе?» Пауль Нишец выбрался из земли, отряхнулся. «Я везучий», — подумал он, — «мне всегда везет. На кордоне Карла Херзинга вместо меня ухлопали, зимой лейтенанта Вульцергубера в плен взяли, а мне только ухо ободрали. Вот и сейчас тоже повезло». У входа в караульное помещение лежали прикрытые листом жести два трупа. В одном из них Нишец узнал своего приятеля Вилли Брамайера. «Отбегался», — подумал он про него, — «но ничего. У тебя детей нету, а жена... Что жена? Ты не видел-то ее с греческой компанией». Простреленные окна караулки щербатились осколками стекол. Солдаты молча чистили свое оружие, воняющее пороховым дымом. Ефрейтор втянул в ноздри воздух и с грубой прямотой солдата решил пошутить. «Ух, не стало нашего Вилли, и воздух вроде чище». «Что вы сказали?» Нишец только сейчас заметил сидевшего в углу нахохлившегося лейтенанта Вальдера, который подогревал на спиртовке консервы. Я сказал, герр-лейтенант, что воздух чистый. Меня интересует не сквозняк, а ход ваших мыслей, ефрейтор. Я давно наблюдаю за вами и не вижу в вас той уверенности в победе, которой дышат и горят ваши товарищи по оружию. Вот уж кто действительно горит верой в победу, так это только мои товарищи. Шупо, — подумал Нишец и вежливо сказал. Я имел в виду только воздух. Надо добавлять герр-лейтенант, когда разговариваешь со мною. Слушаюсь, герр-лейтенант. Я имел в виду воздух, герр-лейтенант. Только воздух, герр-лейтенант. Солдаты, оставив свои карабины, с интересом следили за разговором. Вальтер снял с огня мясные консервы, причем обжег себе руку, и это еще больше разозлило его. «Вы что смеетесь?» — крикнул он, прикладывая обожженный палец к дулу холодного пистолета, чтобы унять боль. «Я отлично понимаю ваши намеки. Вместо того, чтобы разить врага во имя Великой Германии, вы бросили оружие, а теперь радуетесь гибели одного из лучших солдат моего взвода. Да знаете ли вы, что Вилли Брамайер с 35-го года состоял в железных колоннах нашей партии? Он всегда был образцом верности делу фюрера. Не раздевайтесь. Сейчас я в наказание привяжу вас на 4 часа к позорному столбу. Пойдемте. Слушаюсь, герр-лейтенант». Они вышли. И лейтенант Вальдер собственноручно привязал Паули Нишеца к телеграфному столбу. Около этого столба, вкопанного на вершине горы, и стоял Нишец. Отсюда было далеко видно, и он видел все. Он видел, как из-под черного крутого берега показалась сначала мачта, а потом и весь борт советского катера. Он слышал даже слова русской команды и лязг орудийных замков. Он видел лица матросов и видел, как развиваются на них длинные парусиновые рубахи. Все-все, что только можно было видеть, Пауль Нишец видел. Наконец он увидел и то, как под ударами снарядов развалились ворота Батапорта, и скоро на том месте, где стояла подлодка, только плавали доски. Да какой-то сварщик все пытался влезть на гладкую стену дока. «Вот дурак», — подумал ефрейтор, и, забыв про веревку, опутавшую его, весело рассмеялся. Если бы случилось такое с Нишецем, он не стал бы хвататься за стенку. Он поплыл бы вон в тот конец дока, где болтается размочаленный осколками трапик. Ничего, как-нибудь выбрался бы. А потом побежал бы, что из духу, и не туда за штабель дров, куда спрятались все, а вон куда, далеко. Там лежит гранитный валун, который не пробьет никакой снаряд. Вот ефрейтор спрятался бы за этим камнем и, может быть, даже закурил бы. А почему не закурить, если нет опасности? О, ефрейтор Нишец, умный ефрейтор.